Его мысли показались мне примечательными. Я их выписал в тетрадь. Но и читая, и выписывая эти прочувствованные, выстраданные строки, умом понимая, что в них много мудрого, воспринимал их как нечто меня не касавшееся. Я ни на миг не мог представить себе самого себя в возрасте Вересаева и тех людей, о которых он писал. Недавно перечитал эти страницы Вересаева. Теперь его рассуждения о старости касались меня напоминанием о том, что придвинулось ко мне на расстояние более близкое, чем отодвинулась от меня моя уже далекая молодость. Но странное дело, я перечитал эти страницы как нечто ко мне отношения не имеющее. Продиктованный самыми лучшими побуждениями поступок милой молодой женщины стал убедительным напоминанием: старость пришла. Проблема быть или казаться особенно остро встает перед нами в молодости, и особенно трудно ее решать в молодые годы. Но оказывается, ее продолжаешь решать и тогда, когда уже давно не молод. Какого бы возраста человек ни достиг, ему полезно помнить. У каждого возраста, и у того, который он уже миновал, и у того, к которому он принадлежит, и у того, к которому он приближается, свои особенности, свои радости, проблемы, свои боли и права. Когда старые люди раздражаются на молодых и осуждают их всех скопом, это огорчительно, даже если происходит с позиции достойно прожитой жизни, умудренности, опыта и знаний. Не менее огорчительно, когда молодые с позиции своего здоровья, подвижности, готовности к новому раздражаются на стариков. Все мы были когда-то молоды, и все мы когда-нибудь состаримся. Не гордиться этим, не раздражаться не приходится. Понимание этого дано не всем нам. Это источник многих, часто драматических недоразумений. Несколько лет назад я видел спектакль. Он был поставлен по талантливой пьесе. Запомнились меткие наблюдения, точные приметы времени, живой диалог. Однако при некотором размышлении замечалась одна особенность пьесы и спектакля. В центре действия пьесы был человек лет 40-45, ровесник автора. Центральный персонаж автор наделил характером мужественным, крупным, знающим и жизнь, и цену себе в этой жизни. Молодые люди, его окружавшие, ни в чем не могли с ним потягаться. Они суетились, не слишком удачно острили, не очень убедительно рассуждали. И даже когда нужно было проявить не бог весть какую смелость и силу, чтобы обуздать буяна, они оказывались более робкими и более слабыми, чем тот, кто был много старше их. Словом, во всем проигрывали по сравнению с ним. Самая привлекательная молодая женщина безоговорочно отдавала предпочтение старшему. Сомнений, что такая ситуация в принципе возможна, нет. Бескорыстность ее чувства тоже не вызывала сомнений. Ее избранник не был преуспевающим человеком. Благополучия и даже простого комфорта он ей не сулил. Героиня полюбила его за человеческие достоинства и готова была последовать за ним на край света, где он занимался своим скромным, суровым и нужным делом. Для полной убедительности пьесе и спектаклю недоставало малости. Справедливого отношения автора к действующим лицам разных возрастов. Все симпатии, все выигрышные положения, все яркие краски он отдал своему сверстнику. Молодые люди, с которыми тот вступал в невольное состязание, были с самого начала обречены на поражение. Автор словно забыл, что он сам сравнительно недавно был молод, и не согласился бы тогда, что молодость бледна, неумна, неинтересна. Хорошо чувствуя силу зрелости, обаяние опыта и уверенности, он забыл или не хотел вспоминать обаяние молодости, неопытности, непосредственности. Психологический поединок на сцене не был поединком равных. Это было состязание живого человека с тенями. И в этом состязании автор подыгрывал и подсуживал герою, своему сверстнику. По-человечески это понятно. Ему хотелось, чтобы его герой, а в лице героя поколения, которому принадлежал автор, было награждено за свою нелегкую жизнь любовью прекрасной женщины.